захлестывали безумные планы. Перед внутренним взором возник мотель. В тусклом свете дощатой конторки он заполняет гостевую карточку. «Спасибо, сэр. С вас 6:50, 12-й номер. А Эйприл ждет в машине». Невероятно четкую картинку уединенной комнаты с кленовой мебелью и ждущей двуспальной кроватью перебила тревожная мысль. «Разве можно такую девушку вести в мотель? А почему нет?» Кроме того, есть и другие варианты. Вокруг целые мили деревенских просторов, ночь теплая, в машине есть старое армейское пончо, в холмах можно отыскать укромный лужок и устроить постель под звездами. Все началось на темной стоянке, ярдах в 10 от ступеней в красно-синих бликах. Шеп развернул ее к себе и прижал к крылу чьей-то машины. Ее потрескавшиеся губы раскрылись навстречу его губам, ее руки обвили его шею. На секунду оба отпрянули друг от друга и вновь слились, а затем, спотыкаясь и покачиваясь, по опустевшей стоянке зашагали к одинокому пантеаку, на хромированном бампере которого мерцали отблески звезд, выглядывавших сквозь темный шепот деревьев. Шеп усадил ее в машину и будничный, не вызывающий подозрений походкой, обогнув капот, подошел к месту водителя. Едва он захлопнул дверцу, как вновь оказался во власти ее рук и губ. В смятении осязаний и вкуса пальцы его волшебным образом справились с ее застежками, ладонь ощутила вздымающуюся грудь. «Эйприл! Боже, я! Эйприл!» За собственным шумным дыханием они не слышали ни стрекота кузнечиков, ни гула машин на шоссе номер 12, ни отдаленного визгливого женского смеха, растаявшего в звуках саксофона, пианино и барабанов. «Милая, подожди. Давай куда-нибудь поедем. Надо отсюда убраться». «Нет, пожалуйста», — прошептала она, — «здесь, сейчас, на заднем сиденье». Так все и произошло. В темной тесноте, пропитанной запахами бензина, детских бот и автомобильной обивки, под аккомпанемент финального соло Стива Ковика, который волнами доносил ветерок, Шеп Кэмпбелл наконец-то осуществил свои дерзновенные мечты. Эйприл. Проговорил он после того, как иссяк, и, нежно ее покинув, опустил с плеч ее ноги, после того, как помог ей маленькой, одинокой улечься на сиденье и подложил ей под голову свой свернутый пиджак, после того, как сам неловко скорчился на полу, не выпуская ее рук, Эйприл. «Все это не просто так. Послушай, я этого давно хотел. Я люблю тебя. Не надо, молчи. Это правда. Я давно тебя люблю. Я говорю это не потому, знаешь... Пожалуйста, Шеп, давай просто помолчим, а потом ты отвезешь меня домой». Мысль, которую весь вечер он упорно гнал, но которая мелькнула даже в пылу желания, хоть не стала помехой, теперь вновь слегка оглушила, навалившись моральным грузом. Она же беременна. «Ладно», — сказал Шеп, — «я все помню». Высвободив одну руку, он крепко потер лицо и вздохнул. «Наверное, ты считаешь меня идиотом». «Дело не в том, Шеп». В темноте он угадывал ее лицо, но не мог прочесть его выражение, если оно вообще хоть что-нибудь выражало. «Дело не в том. Честное слово. Просто я тебя не знаю». Повисло молчание. «Не говори загадками», — прошептал он. «Это не загадка. Я вправду не знаю тебя». Если не разглядеть, то коснуться ее лица он мог. Осторожно, точно слепой, Шеп провел пальцами по ее щеке. «Даже если б знала, это не помогло бы, потому что я не знаю, кто я такая». Глава 4. 3 или 4 дня спустя Фрэнк Уиллер вышел из кряхтящего автобуса и с напускной покорностью зашагал к улице, где жила Морин Групп. Неудивительно, что нынче он шел к ней без особого желания. Предстояло объявить о разрыве отношений, а потому всякая оживленность выглядела бы странно. Фрэнка всегда удивляла и радовала, когда неизбежное дело соответствовало его настроению, и если прежде такое совпадение было редким, то теперь уже стало обычным. Вот пример. На каждую статью ушло чуть больше одного дня. Благополучно завершенный к вопросу об анализе сбыта, к вопросу о... ведение отчетности, к вопросу о заработной плате, наряду с продукцией и контролем запасов, в красивой папочке лежали на столе Барта Поллока. «Что ж, превосходно», — сказал тот вчера, большим пальцем пробежав по уголкам страниц. «Рад, что могу сообщить вам хорошую новость». Фрэнк с полным хладнокровием выслушал известие, что планы обрели форму. В понедельник состоится неформальная организационная встреча, на которой Фрэнк с его новыми коллегами обрисует кое-какие детали, после чего может больше не числить себя среди подчиненных Бенди. Пока же